тебе, Спаситель мой, взываю. К тебе стремлюсь больной душой, с надеждой на тебя взираю и горько плачу пред тобой. С надеждой на тебя взираю и горько плачу пред тобой. Простри ко мне святые руки и от греха меня омой. Хочу забыть я сердца муки и лишь в тебе искать покой. Хочу забыть я сердца муки и лишь в тебе искать покой. Прости мне ропот мой безумный, что горя я не смог снести. Порыв отчаяния бурный, забудь, Спаситель мой, прости. Порыв отчаяния бурный, забудь, Спаситель мой, прости. Чтоб всей душой, а не наружно, я людям мог бы все простить. Чтоб я служил, когда им нужно, и мог бы искренно Чтоб я служил, когда им нужно, и мог бы искренно любить.